Тот кивнул. «Потом я сам приеду туда, чтобы осмотреться на месте. Скажу вам честно, Веттерелл, у меня есть деньги на 2 месяца работы, не больше. Но если прогноз подтвердится, будем считать, что мы договорились». «Прекрасно», — сказал я. «Тогда порядок?» — он усмехнулся. «Пошли обмоем сделку?» «Нет, спасибо», — сказал я. Гарри и Бой вышли из комнаты. Я снова лег. Дело завертелось, и теперь меня заботило только одно. Хватит ли сил осуществить задуманное? Завтра должен приехать Эчисон и, возможно, Генри Фергюс. Как только они узнают, что у меня на уме... В дверь постучали, и вошла Джин. — Ну, как наш инвалид? — осведомилась она, ставя на стол поднос. — Джонни сказал, что вы изголодались, вот я и принесла кое-что вкусненькое. Она отошла к окну и взглянула на меня издалека. — Весь город только и говорит, что вы собираетесь бурить скважину. — Вы же этого и хотели, не так ли? — Да. Но если Генри Фергюс решил продолжать свою стройку, вам не миновать беды. Посмотрим. — Вы в состоянии понять, что за махина вам противостоит? — спросила Джин. — Думаете, мне угрожает опасность? — Не знаю. Но если с вами произойдет несчастный случай, это многим будет на руку. — Что вы этим хотите сказать? Только одно. Вы действуете слишком грубо. Как вы намерены поднимать в королевство буровую установку? Тревидьен сегодня же поставит сторожей у канатной дороги и не даст вам даже подвести оборудование. Впрочем, представим себе, что вы протащили в горы вышку. Думаете, Питер оставит вас в покое? Нет. Генри Фергюса и компанию вам не одолеть. И вы это знаете. Что же мне, по-вашему, делать? Продать участок и отправиться домой. Однако, когда мы познакомились, вы держались другого мнения. Ну, тогда я считала вас совсем чужим, и мне было все равно, что с вами случится. Что же изменилось? Не знаю. Джин протянула мне руку. — До свидания, Брюс. Завтра я уезжаю на побережье. Пора переменить обстановку, а то Канем Лейк начинает действовать мне на нервы. — Я вам надоел? — Не в этом дело. Я страшно устала. Вот и все. Если будете в Ванкувере... Впрочем, адрес я оставлю у сестер Гаррет. Прощайте, Брюс. Ее пальцы коснулись моих с неожиданной нежностью. Мгновение спустя я остался один. Наутро я отправился навестить Джин, но оказалось, что она уже уехала в Кейтли вместе с Максом Тревидьеном и Гарри Кио. «Она случайно не оставила мне записку?» — спросил я мисс Гаррет. «Только свой ванкуверский адрес», — ответила старушка, подавая мне клочок бумаги и изучая мое лицо сквозь стекла лорнета. «Зачем вы ее отпустили?» «То есть?» Я был совершенно сбит с толку. «Да и как я мог ее удержать?» «Джин убежала. Она боится за вас». «Понятно». Я вздохнул и повернулся, чтобы уйти. — Прошу вас. Мисс Гаррет протянула мне маленькую шкатулку, а я, признаться, про нее и забыла. Джин дала мне это вчера вечером. — И что она сказала? — насторожился я. — Ничего, просто велела передать шкатулку вам. Ключ в замке. Старушка так старательно отводила глаза, что я понял. Она... открывала шкатулку и знает о ее содержимом. Мисс Сара неожиданно приблизилась ко мне и прошептала. поезжайте в Ванкувер, мистер Веттерелл. — Простите, мисс Гаррет, — виновата сказал я, — в Ванкувер я не поеду. Я вышел из дома на деревянный тротуар, сжимая в руках шкатулку. Джонни и Джефф как раз собирались уезжать и суетились возле автомобиля. Я подошел и спросил, не видели ли они Блейдена. «Он уехал в горы», — ответил Джонни. «Слушай, Брюс, ты отдаешь себе отчет, за какое дело берешься?» «Надеюсь. Стало быть, тебе все равно, жить или умереть? Конечно, тебя ничем не проймешь». Он пожевал спичку и выплюнул ее. «Ладно, если мы тебе понадобимся, звони Джеффу». Он сжал мою ладонь. «Спасибо, Джонни». «Не за что». Минуту спустя они уже катили по скользкой колее к озеру. Опустевший салун производил на меня угнетающее впечатление. Друзья уехали, и теперь мне оставалось только терпеливо дожидаться Эчисона. Я поднялся в свою комнату, открыл шкатулку и увидел черный люгер. На стволе пистолета было 7 выпиленных зарубок, и над ними красовалось имя владельца — Пол Мортон. Пол Мортон. Так звали компаньона моего деда, который прибрал к рукам весь капитал и бросил старого Кэмпбелла в беде. Неужели пистолет принадлежал ему? Я заглянул в коробку, но никакой записки там не было. Интересно, каким образом это оружие попало в руки Джин? Послышался стук в дверь, и я молниеносным движением сунул люгер под подушку. «Войдите». «Вас хотят видеть 2 джентльмена», — объявила Полин. «Эчисон». Я незаметно положил пистолет в задний карман брюк и улыбнулся, потому что этот жест получился как бы сам собой. Недаром выходит... Я 2 года таскался по Сахаре с точно таким же люгером. Странное дело, оружие придало мне храбрости и уверенности в себе, хотя глупо было полагать, что предстоящие переговоры могут кончиться пальбой. Не знаю, чем это объяснить, но, оказавшись лицом к лицу с Эчисоном и Генри Фергюсом, я едва удержался от смеха. Высокий, сутуловатый Генри Фергюс сходу взял быка за рога. — Сколько вы хотите, Веттерелл? — Я не продаю участок. — Что здесь делал этот буровик? — спросил Эчисон. — Любовался природой, — ответил я. — Я вынужден напомнить вам, что у вас нет никакого права бурить скважины в королевстве, — сказал Эчисон. — Теперь... Когда отец мистера Фергюса скончался, о чьих интересах вы печетесь, Эчисон, спросил я, о моих или Фергюса? Я забочусь о вас обоих. Ложь, отчеканил я. Генри Фергюс еще год назад требовал завершения строительства дамбы, однако его отец настоял, чтобы прежде в королевстве провели нефтеразведку, поэтому стройку заморозили. Вы с самого начала против меня, Эчисон. Что же касается прав на полезные ископаемые, то об этом советую справиться в Национальном банке. — Что вы хотите этим сказать? — спросил Генри Фергюс. Вместо ответа я протянул ему записку, полученную накануне, и Фергюс внимательно прочел ее. Ни один мускул не дрогнул на его лице. «Как вам это удалось?» — всполошился Эчисон. «Что вы посулили старику? Слушайте, Генри, я думаю, мы можем подвергнуть сомнению законность этой бумаги». «Оставьте нас вдвоем!» — прорычал Фергюс. Эчисон в ярости вскочил и выбежал вон. «А вы умнее, чем полагал этот пустомеля», — произнес Гарри. «Давайте играть в открытую, Веттерелл». Мне нужна дешевая энергия, чтобы пустить в ход рудники Ларсена. Поэтому я буду продолжать строительство, и через 5 месяцев королевство превратится в большое озеро. У вас есть 2 выхода. Либо принять мое предложение, либо идти в арбитраж. Я согласен заплатить $60,000. Нет, — сказал я. Лучше пойдемте в арбитраж. И если там наверху есть нефть, вы сможете доказать это, только пробурив скважину. Что я как раз и планирую. Генри улыбнулся. Ну так знайте, что оборудование вы туда не завезете. Уж об этом я позабочусь. С этими словами Генри встал и вышел из комнаты. Руки мои нервно сжали край стола, по телу пробежал холодный пот. А минуту спустя в баре появился старый маг и без предисловия объявил, что мое дальнейшее пребывание в гостинице невозможно. Делать было нечего. Сражение разгорелось, и противник не стеснялся в средствах. Я молча поднялся и отправился паковать чемоданы. Через 2 дня мы с Боем были в Калгари. Льюис Винник на основании подлинных данных дал обнадеживающий прогноз, но при этом добавил, что не помешало бы взорвать в королевстве еще 10 динамитных шашек. Так, на всякий случай. Бой немедленно телеграфировал Гарри Кио и отправился в Эдмонд собирать своих парней. Он намеревался подняться в горы по старой тропе индейцев и провести еще один цикл исследований. По его подсчетам, на это должно было уйти около месяца. Неотложные дела вынудили меня остаться в Калгари. По моему требованию, контора Эчисона выдала все документы. Понадобилась целая неделя, чтобы найти честных и компетентных юристов, согласившихся вести дела нашей компании. Одновременно я прилежно изучал теорию бурового ремесла, в чем мне изо всех сил помогал маленький, очкастый, постоянно чем-то расстроенный Льюис Винник. К исходу недели моя болезнь напоминала о себе. Да так, что я на несколько дней залег в постель. Врачи пытались упечь меня в больницу, но я отказался наотрез и лежал в гостинице, с тоской вспоминая чистый, колючий, холодный воздух скалистых гор. Чувствуя, что конец приближается, я мечтал угомониться там, высоко в горах, в хрустальной чаше королевства. 7 дней спустя мы с Винником забрались в его машину и двинулись через Эдмонтон на Джаспер. Льюис любил быструю езду, и к 3:30 вечера мы уже миновали подножие гор. В Джаспере нас ждали Джонни и Джефф. Услыхав от Винника о моем недавнем недомогании, Джонни велел мне немедленно ехать в королевство и сидеть там, раз уж горы так благотворно на меня действуют. Джонни взял с меня клятву, что если противник попытается выкурить меня из дома деда, я тут же дам знать. На другой день мы без приключений прибыли в Канним-Лейк. Здесь мне моментально стало лучше. Сердцебиение не прекращалось, но силы, как по волшебству, начали возвращаться снова. Миновав городок, мы углубились в ущелье Громового ручья. Я предупредил Винника, что воспользоваться подъемником нам не дадут. Но он только отмахнулся, сказав, что Генри Фергюс — его клиент и личный друг. Однако, проехав с милю по руслу ручья, мы были вынуждены остановиться перед наспех сооруженными здесь железными воротами. У дороги виднелась маленькая жестяная кабинка с дымящейся трубой. Как только мы затормозили, на улицу вышел человек, за спиной которого виднелся ствол ружья. — Пропуск, пожалуйста, — произнес страж, плотный коротышка, жующий резинку. Таких предостережений не ожидал даже я, не говоря уж о виннике. — Я друг Генри Фергюса, — пробормотал мой возмущенный спутник. — Не знаю я никакого Фергюса, — отвечал постовой. — Тут Тревидьен командует. Гоните пропуск или убирайтесь.